Помню, как через некоторое время Кириллов сообщил мне: «Ваш родственник закончил книгу об известном вам деле. Сегодня его сочинение разрешено цензурой. Писатель этого еще не знает, но вы уже сможете ее прочесть. Я хотел бы услышать ваше мнение». И он передал мне утвержденную цензурой копию сочинения под названием «Бесы». Я вновь ощутил важность своего положения. Я читал всю ночь. Книга показалась мне примитивным памфлетом. «Главный бес» Верховенский, под такой фамилией Федор Михайлович изобразил Нечаева, был крайне жалок и пошел. Старик Бакунин прав. Гувернер был страшен, но не пошел и совсем не жалок. Только теперь, через 35 лет, я понял пророческий ужас этого романа. «Кстати, я сказал о своем впечатлении Кириллову». «Вы сильно преувеличиваете», — сказал тогда Кириллов. «Ваш гувернер не дьявол, он мелкий дьяволенок, к тому же глупец. Почитайте, что он написал государю». «Пусть правительство льстит себя надеждой, что еще далеко до бурных дней. Пусть оно изобретает поверхностные реформы и надеется ими усыпить общественное внимание. Общество уже пробудилось и скоро потребует ответа. Задача всякого честного правительства состоит в наш бурный век в том, чтобы при неизбежности общественных волнений, по крайней мере, предотвратить повторение ужасов, подобных тем, которыми сопровождались кровопролитные восстания Разина и Пугачева. Эти ужасы непременно воспоследствуют, если не будет положен конец дикому самоуправству и зверским мерам правительства». Эти фразы, показавшиеся Кириллову, как и мне, наглой глупостью, сегодня я читаю с ужасом. Так что они оба оказались пророками, Федор Михайлович и его герой. Некоторое время Кириллов меня не звал. Я радостно начал верить, что меня отпустили, но его незримое покровительство продолжал ощущать. Впоследствии, как я узнал, на полицейском языке это называлось «соблазнять невинную девушку». Но, прельщая, не спугните, только убедив ее в самых нежных и невинных чувствах, сумейте заставить пасть, — поэтически учило наставление, разработанное Кирилловым. В это время могущественнейший знакомец тетушки, граф Петр Андреевич, глава третьего отделения Шувалов, сообщил ей, что серьезные подозрения на мой счет оказались безосновательны, о чем тетка как-то насмешливо сообщила мне. Вообще ее прежнее обожание сменилось этим постоянно насмешливым тоном, когда удивительно легко, невзирая на неудачные экзамены, был принят в Петербургский университет на словесное отделение. Тетка равнодушно меня поздравила. Но, может быть, все это было потому, что я отказался стать кавалергардом. Тетушка презирала штатских. «Россия есть государство военное, и комиссия наша — быть грозою вселенной». Она обожала повторять эти слова незабвенного. Так назывался у нас в доме Николай I. После зачисления в университет я получил первое серьезное задание. Кириллов вызвал меня и жестко, холодно объявил: «Итак, вы работаете у нас, но, конечно же, продолжаете посещать университет. Впрочем, если вам надоест», и положил передо мной свидетельство об окончании мною Санкт-Петербургского университета. «Успешный экзамен экстерном мы вам устроим в любой день, но одновременно прошу оказать нам честь и продолжать состоять в секретном штате третьей экспедиции третьего отделения, собственно, его императорского величества канцелярии, под моим началом». Так полностью именовалась сыскная полиция под началом полковника, вскоре генерала, графа Андрея Андреевича Кириллова. «Вам предоставлены самые широкие права», — продолжал Кириллов. «Дворянины с такой блестящей фамилией, вы будете ответственны только передо мной, да и задание, которое вам предлагаю, ответственнейшее. вы будете прикреплены к высочайшим особам, членам императорской семьи, вместе с группой моих...» Он помедлил, но не сказал агентов. «Сослуживцев, вы будете обеспечивать безопасность царствующего дома. Вы скажете, для этого существует дворцовая полиция, но нынешнее беспокойное положение в мире требует дополнительных мер безопасности». Самое удивительное, о многих дополнительных мерах не знал ни сам царь, ни семья, опять же, в целях сохранения тайны. Хотя наши враги по натуре часто добрейшие в сущности люди, но дела их, как справедливо описал ваш родственник, воистину ужасны. Господин Бакунин, он же добрейший, тончайший, образованнейший, однако собирается разрушить всю современную цивилизацию ни больше, ни меньше. Он же для этого прислал к нам господина Нечаева, и деятельность его любимого агента закончилась убийством. Я могу спросить вас, как Нечаев? Ни в чем не нуждается. Все за счет государства, даже еда, — веселился Кириллов. В настоящее время перестукивается с заключенным в соседней камере. Этот алфавит стуков придумали еще декабристы. Мы не мешаем, ибо этот заключенный из соседней камеры согласился быть нашим агентом. Ну, при батюшке государя вся российская завиральность суровостью законов сдерживалась. Но вот пришел добрейший, новый государь, и дал многие свободы. Знаете, как некогда говорил умнейший француз Деместр? Самое страшное для России — свобода. Это как дать отведать вина человеку, который никогда не пил. Ибо тогда произойдет губительное. Явится Пугачев, но уже с университетским образованием. И ведь явились и Нечаев, и Каракозов, наши молодые люди. Прав ваш родственник. Если русскому даже школьнику дать карту звездного неба, он и ее тотчас исправит. Вот вам и результаты никогда не бывалого дотоле в России движения нигилистов. Покушение на государя, поджоги в Петербурге, страшные прокламации с призывами убить самодержца, гнездо эмигрантов за границей. Нет, долг всех, кто любит Россию, предпринять сейчас что-то решительное. Вот почему при нашей экспедиции создано особое подразделение. Заботясь о безопасности семьи, оно будет контролировать в первую очередь самую уязвимую личную жизнь членов императорского дома. И вы с этой минуты член этого подразделения. Ваша работа будет происходить в совершеннейшей секретности. Каждый член организации работает автономно. Вы не сможете знать своих коллег, но и ваши коллеги не будут знать о вас. Только двое руководителей, я и мой заместитель, только мы будем известны вам. Первое задание. В этот момент поучительный монолог был прерван. В кабинет вошел мой мучитель. «Хочу вам представить», — начал Лже-Кириллов. «Это был он». Я даже вскочил со своего места и крикнул. «Он, это он высек вас!» Добродушно засмеялся Кириллов. «Познакомьтесь, юноша, это мой заместитель. Знать его имя вам не обязательно. Иногда, как вы уже поняли, я разрешаю ему попользоваться моей фамилией». «Забудем прошлое», — засмеялся Лже-Кириллов. «Ведь у меня в руках ваше будущее». В руках у него было нечто красное. Золотое. Это был бальный мундир кавалергарда, ярко-красный, с серебряными пуговицами, с темно-синим воротником и обшлагами. «Это ваш мундир», — сказал Лже-Кириллов, весело улыбаясь. Все вокруг были улыбчивы, и это тоже, как я узнал потом, было записано в инструкции. «Мы с вами отправляемся на бал», — объявил Кириллов, — «на первое ваше задание. Боевое крещение произойдет на завтрашнем маскараде в опере. Вы будете кавалергардом, так что мечта вашей тетушки как бы сбылась». Он знал и об этом. «Короче, в ближайшее время у вас будет не самая приятная обязанность посещать балы и в Зимнем дворце, и в иных местах, где будут находиться некоторые члены императорской фамилии. Они теперь решали все за меня. Я стоял перед огромным зеркалом в мундире кавалергарда. Я был необычайно похож на портрет отца в таком же мундире, который висел у нас в гостиной. «Красавец!» — засмеялся Кириллов. «Прохвост Нечаев был прав. Никакая женщина перед вами не устоит. Впрочем, нам придется это проверить уже завтра». Фраза сильно резанула, но опять я не сумел ответить. «И как шит влитой!» Открою секрет. После неприятной первой встречи, когда пришлось чистить вашу одежду, с нее была снята мерка, ибо уже тогда мне показалось, что в будущем мы станем друзьями, — улыбнулся Лже-Кириллов. Предвидение — основа нашей профессии, мой друг. И вот теперь лучший портной, запомните, на нас работают только лучшие, шил вам мундир, — сказал настоящий Кириллов. «Мне кажется, наш юный друг о чем-то тревожится», — хохотнул Лже-Кириллов. «У него в глазах законный вопрос. Не окажется ли на балу прыткая тетушка?» — засмеялся истинный Кириллов. «Зная экстравагантность старушки, мы позаботились, и она получила приглашение на завтра в салон графини Нессельроде. Они вместе были фрейлинами покойной матери государя. Им будет о чем поговорить. На будущее запомните, никогда ни о чем не беспокойтесь. Мы думаем обо всем за вас. Это входит в обязанности ведомства, где вы теперь служите». И закончил очень добро. «А сейчас снимайте роскошное одеяние, мы с вами отправимся знакомиться с вашим будущим подопечным». Карета свернула на Невский. Мы ехали к Дворцовой площади. Кириллов откинулся на сиденье, с наслаждением закурил сигару. Он все делал с удовольствием, наслаждением. Он посмотрел на меня, видно, понял мои мысли и сказал: «Основная тайна жизни — наслаждайтесь каждой минутой, живите сейчас. Как сказал поэт, ты понял жизни цель, счастливый человек, для жизни ты живешь». Это дано нам, тем, кто распоряжается чужими судьбами, подмастерьем Господа. Он докурил сигару, после чего заговорил. Теперь о деле. Красота вюртембергской принцессы, второй жены несчастного императора Павла, заставила его хорошенько трудиться в постели. Она родила 7, и те, в свою очередь, не остались в долгу, так что романовская семья нынче огромна. Александра, Алексея, множество Николаев, даже государь начал путаться в родственниках. Но нам с вами путаться нельзя, мы на службе, так что начнем с Николаев. Двоих Николаев семья долго не забудет. Один из них вам, да и всей России хорошо известен, это покойный Николай Александрович. Знаменитый Никс, сын государя и наследник престола, необычайной красоты был и многих талантов, но, к сожалению, умер. Но, может, и к счастью, кто знает пути Господни. А вот другой весьма юный великий князь, и тоже Николай, станет предметом наших с вами забот в самое ближайшее время. Его зовут великий князь Николай Константинович. Он сын любимого брата государя Константина Павловича. Мы выехали на набережную Невы, проехали мимо Зимнего дворца по набережной и, обогнув мраморный дворец, въехали во двор этого дворца. Напротив парадного входа стояла пушка. «Приехали!» — весело сказал Кириллов. О красоте этого дворца, о его залах, выложенных карарским мрамором, ходили легенды. Дворец этот нынче принадлежал великому князю Константину Павловичу. Дворец смотрел на нас огромными черными окнами, будто спал, хотя шел только 11 час. «Да, мой друг, в этом воистину великолепном дворце живет влиятельнейший брат императора, великий князь Константин Николаевич, наш главный либерал. Он стоит у истока всех наших многочисленных реформ, каковы и нынче быстро погружают Россию в смуту. И расхлебывать ситуацию нам с вами, юноша, покойный император Николай не жаловал нынешнего государя. Наш государь рос плаксивом, юбочником со слабой волей. Видимо, потому к возможности стать государем готовили обоих братьев. Константин не может этого забыть и поныне ведет себя как государь. Когда у государя родился сын Николай, он и своего назвал так же. У государя постоянная любовница, с которой его величество живет как муж. У Константина тоже. К сожалению, император наш, прости меня, Господи, но сказать придется, безволен. И абсолютное влияние, которое оказывает на него Константин, губительно. Поймал мой изумленный взгляд, засмеялся. В этом преимущество нашей службы, юноша. Никому не дозволены такие речи. А нам можно. Однако перейдем к предмету особенно нас интересующему, к сыну великого князя Константина, к Николаю. Николе, как кличут его в семье. Пока папаша много занимается реформами и немного блудом, сын Никола занимается исключительно блудом. И Кириллов начал объяснять мне пикантную ситуацию вокруг Николы. На беду наших дам Никола очень хорош собой, вылитый портрет покойного деда, в честь которого его и назвали Николаем. Дед слыл красивейшим монархом Европы, и этот под стать. Великолепный рост, медальный профиль. Редко встречал подобного красавца, разве что вас. Я смущенно пробормотал что-то. Да-да, Создатель наградил вас подобной внешностью, и вы должны пользоваться ею на благо Отечества. Мне показалась насмешка в его голосе, но взгляд был благостно серьезен. Это, кстати, одна из причин, почему мы, он замешкался и искал слова, пригласили вас к себе. Опять насмешка. Итак, пока его отец, великий князь Константин Николаевич, осуществлял руками государя наши реформы, его сын, конногвардеец и вождь петербургской золотой молодежи, безудержно веселился, точнее, бесился. Отцу трудно наставлять его на путь истинный и читать мораль. У него самого любовница-балерина Анечка Кузнецова, ее дворец недалеко отсюда на Английской набережной. Он открыто живет с ней. Вы должны запомнить, императорский балет стал частью дворца, точнее, борделем при дворце. Так что на балетных спектаклях ваши глаза должны быть устремлены не на сцену, а на императорскую ложу. И если кто-то из многочисленных Романовых зачастил смотреть, как танцует очередная смазливая балеринка, вы должны тотчас сделать вывод. Вы обязаны быть в курсе их жизни. Их жизнь с этой минуты — это ваша жизнь. Однако он взглянул на часы «пора», и в этот момент лакей, сверкающий золотым шитьем ливреи, появился у парадного входа. Мы вышли из кареты и направились, да, во дворец. Впереди по военному чеканя шаг шел лакей. «Наш агент», — сказал Кириллов, наслаждаясь моим изумлением. «Времена нынче беспокойные, и часть лакеев, переодетые жандармы, конечно, все это с согласия хозяина. Сегодня у меня, так сказать, выездной инструктаж». Этих господ великая княгиня и отпрыски по этому случаю отбыли в Павловский дворец, а сам глава семейства у любовницы. Они не любят моих посещений, брезгуют. По мраморной лестнице со скульптурами античных богов поднялись на второй этаж. Лакей с зажженным канделябром шел впереди. Пройдя через анфиладу темных парадных комнат, мы попали в освещенный гигантскими люстрами великолепный беломраморный зал в добрых 1000 метров, потом вновь вышли на одну из бесчисленных лестниц. Я веду вас в апартаменты Николы, где нас ждет героиня истории.